Тишина склонилась над землей, спит земля, объята тишиной. Плещут звезды в небе звездный след, уж много лет, уж много лет. Иду, вечность направляю, славлю Бога в тишине. За великие создания, за то, что разум дал он мне. Иду, вечность направляю, славлю Бога в тишине. За великие создания, за то, что разум дал он мне. Всюду нам действительность твердит, будет суд Всевышний говорит. За дела, что делал человек, уж много лет, уж много лет. И думу вечность направляю, славлю Бога в тишине. За великие создания, за то, что разум дал он мне. И думу вечность направляю, славлю Бога в тишине. За великие создания, за то, что разум дал он мне. Вечный Бог своей десницей сил шар земной и небо сотворил, но не внемлет истине весь свет, уж много лет, уж много лет. И думу вечность направляю, славлю Бога в тишине. За великие создания, за то, что разум дал он мне. И думу вечность направляю, славлю Бога в тишине. За великие создания, за то, что разум дал он мне.